Глава 9. Готовность платить цену. Эта трагедия не покидала выпуски новостей в течение 10 дней. Радиостанции и телеканалы повторяли обстоятельства случившегося снова и снова. Когда знакомые встречались в магазинах или на улицах, главной темой их разговоров было именно это событие. Убийства всегда вызывают резонанс, но это заставило всю округу содрогнуться от ужаса. Что же произошло? Мать была убита своим 15-летним сыном. Юный бунтарь лишил жизни ту, которая родила и вырастила его. Еще более шокирующим случившееся делало то, что речь шла о христианской семье. Отец убийцы был проповедником и готовился стать служителем. И вот ему пришлось, помимо всего, пережить невыразимое унижение, стоя рядом с гробом жены, ставшей жертвой их собственной крови и плоти. Этот мужчина разочаровался в Боге и ожесточился против других верующих. Он считал свою позицию оправданной по веской причине. Братья и сестры по вере, которые должны были бы поддержать его в той ужасной беде, отвергли его. «Человек, у которого в семье происходит подобное, не может служить в церкви», — рассуждали они. 8 лет спустя несчастного постиг второй сокрушительный удар. Другой его сын покончил жизнь самоубийством. «Я 10 лет жил в сантиметре от ада», — вспоминал он позже. «Никто не может себе представить, какую тьму я пережил». Подобное в воде, пролитой на землю, прошлого уже было не вернуть. У него оставалось только будущее, которое выглядело таким же непроглядным, как и мрак прошлого. «Встретив этого мужчину на одной конференции, я не мог поверить своим глазам и ушам. Это был сияющий человек, в буквальном смысле черпавший силу в радости пред Господом, Неемия 8:10. Как и следовало ожидать, о прошлом он говорил неохотно. Делиться болезненными деталями личной трагедии всегда непросто, тем более в поверхностной беседе, но в его голосе звучала любовь, лицо сияло, а речь была полна оптимизма в отношении будущего. Как выяснилось, его уже приглашают в разные церкви, чтобы рассказать о том, как Бог преобразил озлобленного, потерпевшего крах неудачника, в торжествующего, исполненного духа ученика Иисуса. Один человек, хорошо знавший этого мужчину, сказал: «Апостол горечи стал апостолом любви». Как Богу удается взять христианина, который живет в сантиметре от ада, и поселить его в сантиметре от небес? Это непростой процесс, требующий заплатить определенную цену. Божественному хирургу должно быть позволено пустить в ход свой скальпель, чтобы резать, очищать и сокрушать, неся больному исцеление. На самом деле духовная хирургия причиняет больше боли, чем физическая. Бог не пользуется анестезией и не совершает свою работу, пока мы спим. Он может взять любого несчастного верующего и превратить его в сияющего, исполненного любви человека. Но когда он делает подобные операции на сердце, его дети полностью осознают, что происходит. Бог часто начинает с того, что отрывает нас от ошибочных представлений о смысле смирения перед Ним. Лишившись упрощенных взглядов, мы, наконец, вынуждены соглашаться на ту радикальную терапию, которая нам действительно необходима. Рассмотрим некоторые из поверхностных представлений о том, что подразумевает посвящение Богу. Тогда мы будем более подготовлены к тому, чтобы увидеть, каким образом Бог преобразил апостола горечи в апостола любви. Расчистка территории. Наверное, нет более распространенного заблуждения в евангельской среде. Я говорю об уверенности в том, что смирение перед Божьей волей требует едва ли большего, чем вдохновенно петь гимн «Все тебе отдаю» во время служения посвящения. Так живет бесчисленное множество опустошенных христиан. Но это не дало им каких-либо видимых результатов. Тем не менее, эти верующие продолжают обманывать себя, думая, что, откликнувшись на призыв последовать за Христом, они уже полностью подчинились Богу. Возможно, это и так, а может и нет. У многих так называемых служений посвящения есть несколько фундаментальных недостатков. Обычно нам предлагают совершить что-то героическое для Бога, например, стать миссионером, пожертвовать больше денег или засвидетельствовать соседям. Нам говорят, что Богу нужны сильные, смелые христиане, способные выдержать жизненные трудности и выйти из них невредимыми. И в определенном смысле это действительно так. Молодежь призывают больше трудиться для Господа. Один молодежный лидер любит говорить, что Богу нужны отчаянные христиане. Как следствие, люди, откликнувшиеся на такой призыв, принимают решение свидетельствовать о Христе, отвергнуть прелести этого мира и стать посвященными христианами. Проблема такого подхода заключается в том, что он обычно апеллирует только к естественным, человеческим склонностям. Призыв измениться, начать свидетельствовать или стать миссионером может быть принят без малейшего понимания силы Святого Духа или истинного смысла посвящения Христу. Вспомним о том, что сотни молодых людей оставляют хорошо оплачиваемую работу и отправляются в другие страны как сотрудники сугубо светской организации «Корпус мира». У каждого культа на земле есть посвященные последователи, согласные жить в нищете и, если понадобится, умереть за свою идею. Даже политические активисты, не исповедующие никакой религии, зачастую готовы жертвенно трудиться для достижения намеченных целей. Призывая людей посвятить себя делу Христову, мы часто используем ту же мотивацию, что и секты по всему миру. На мой взгляд, именно поэтому большинство так называемых служений посвящения мало эффективны или вообще не дают никаких результатов в христианской среде. Проблема не в недостатке искренности, а в непонимании того, что стоит на кону. Пожалуй, именно по этой причине один христианин, после того, как бесчисленное количество раз посвящал себя Богу, для описания своего духовного опыта процитировал строку из книги «Алиса в стране чудес». «Я должен бежать очень быстро, чтобы просто оставаться на месте». Разумеется, Бог хочет, чтобы мы были готовы стать миссионерами, свидетельствовали и проявляли мужество. Но, как мы увидим позже, эти качества являются побочным продуктом более радикальной трансформации, которую Бог желает произвести в наших сердцах. Наше непонимание истинной сути посвящения объясняет, почему тысячи равнодушных христиан пребывают в комфортной иллюзии мнимого посвящения Богу. Еще бы, ведь они делают все, что необходимо. Посещают богослужения, отдают процент своего дохода на миссионерство и стараются держаться подальше от греха. Они могут быть посвящены делу Христову и все же руководствоваться исключительно человеческой мотивацией. Как однажды сказал Чарльз Сперджин, некоторые христиане исцелились еще до того, как были ранены, и оделись еще до того, как увидели свою наготу. Как следствие, они могут находиться в полном неведении о своем истинном духовном состоянии. Как же нам стремиться к полному подчинению Божьей воле? Давайте поразмышляем об этом. Начните с греха. Внутри каждого человеческого существа прочно укоренилось весьма обманчивое предположение, что в наших реакциях на жизнь виноваты обстоятельства и другие люди. «Если бы только мой сын не убил мою жену, если бы только люди в церкви приняли меня, если бы только...» Так рассуждал мужчина, о котором я упоминал ранее. Он провел 10 лет в сантиметре от ада, но когда Бог начал вплотную работать с ним, он пришел к непреложному выводу. «Горечь — это всегда грех». Независимо от того, сколько на нас обрушилось жестоких обстоятельств и как сильно нас подвели люди. Не назвав свою горечь грехом, этот человек никак не смог бы получить избавление от кошмара прошлого. Он мог бы посетить сотню служений посвящения и вознести не меньше молитв о Божьей помощи, но так и остаться жертвой неконтролируемой эмоциональной травмы. Непрекрашенный факт заключается в том, что Бог не принимает оправданий в грехе. Каждый раз, когда нам удается распознать грех в своей жизни, мы на пути к истинному духовному возрастанию, ведь есть же в конце концов прекрасное лекарство от греха. Но если мы хотим получить избавление от власти греха, то просто исповедать свои грехи недостаточно, хотя признание — это все, что требуется для прощения. Нужно пойти на шаг дальше и принять тот факт, что у Бога есть еще и средство избавления от нашей внутренней греховной природы. Покаяние в грехах зачастую подобно срезанию ветвей у дерева. Но если мы не хотим, чтобы дерево вообще росло, эффективнее спилить его под корень. Вот почему Бог, небесный хирург, не заинтересован в одном лишь признании наших грехов. Он проникает прямо к нам в сердце. Мы не сможем оценить это по достоинству, пока не увидим, насколько бессильны изменить свои внутренние мотивы и эмоции. Мы не в состоянии победить горечь, просто решительно заявив 1 января «В этом году больше никакой горечи!» Богу надо показать нам, насколько мы без Него беспомощны. Иногда Он делает это через изучение нами Писания, но зачастую библейские уроки закрепляются в неприглядных жизненных трагедиях. Мужчина, жена которого погибла от руки собственного сына, высказал замечательную мысль. «Я 10 лет был сильным и жил в поражении, а теперь я слаб и живу в победе». Вы понимаете? Быть сильным в самом себе — это поражение, но, будучи сами по себе беспомощными, мы становимся кандидатами на получение Божьей силы. Я знаю успешных христиан, не усвоивших этот урок. Они служили миссионерами и свидетельствовали другим о Христе, но терпели поражение в жизни, хотя она и была у них посвященной. Корпус мира — культы и революционеры призывают людей быть сильными, смелыми и искусными. Бог же призывает быть слабыми, беспомощными и сокрушенными. В христианстве сильные терпят поражение, а слабые торжествуют победу. Как сказал Павел, «Когда я немощен, тогда, а не через 2 недели, силен». 2 Коринфянам 12:10. Откликнуться на призыв к героизму относительно просто, но принять слова Христа «без меня не можете делать ничего» Иоанна 15:5 сложно. Я сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из нас понимает, насколько мы без Него духовно беспомощны. Неудивительно, что мы нуждаемся в том, чтобы Святой Дух показал нам всю плачевность нашего состояния. Наверное, теперь мы сможем понять, почему так много из тех, кто молится «Господи, помоги мне», никогда не получают помощи, на которую рассчитывают. Они хотят, чтобы Господь взял их плотские способности и добавил к ним свою силу, сделав их достаточно сильными для преодоления жизненных трудностей. Но наша эгоцентричная мотивация настолько претит Богу, что Он на такое никогда не пойдет. Он не занимается тем, чтобы помогать по-человечески сильным стать еще сильнее. Вместо этого Он берет слабых и делает их сильными в себе. Вот почему неудача, если мы правильно на нее отреагируем, может стать трамплином. Все, что помогает нам увидеть себя такими, как мы есть на самом деле, бунтарями и грешниками, полезно для нас. Когда маска самоправедности сорвана, и мы лишены всех своих привычных средств защиты, то становимся кандидатами на обильную Божью благодать. Когда Бог разбирает нас по частям, мы можем отождествить себя с той болью, которую испытывал Павел, воскликнув: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Римлянам 7:18. Если для того, чтобы понять это, потребуется сотня неудач, оно того стоит. Не обретя подобного опыта, мы никогда не достигнем какого-либо духовного прогресса. В Божьем оценочном листе эта истина является отправной точкой. Что же дальше? Как только мы исповедали свой грех и признали собственную беспомощность, нам нужно принять как истину утверждение Павла, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Это Божье лекарство от жизни самому по себе, то есть оно предназначено для той части меня, которая хочет все контролировать вместо Бога. Мы должны сделать следующее. Осознать, что Христос, умерев на кресте, одержал законную победу над нашей эгоистичной природой. Я не могу распять свою верхнюю природу, но Христос может, и Он это сделал. Теперь Его победа может быть вменена мне благодаря осознанному акту веры, когда я принимаю победу Христа как свою собственную. Это не значит, что наша греховная природа навсегда исчезла. Мы не можем просто сказать: «Вот он, новый я», и все, вопрос решен. Нет. Это лишь начало процесса освобождения из рабства у самого себя и неконтролируемых человеком желаний. Без этого акта веры в победу Христа мы всегда будем управляемы силами греха. А жизнь в победе и удовлетворенности всегда будет казаться миражом посреди бесконечной пустыни. Как мог человек, ставший жертвой страшной трагедии, быть избавлен от горечи и депрессии? «Я опустился на колени», — вспоминает он, — «и исповедал свой грех, который так долго оправдывал. Затем я принял тот факт, что Христос уже одержал победу для меня». Все еще со жгучими слезами на глазах он отправился к тем, на кого обижался, чтобы попросить прощения. Этот человек, наконец, обрел свободу. Происходит ли такое за один день? Иногда. Этот мужчина преобразился настолько внезапно, потому что уже дошел до отчаяния. Но для большинства из нас требуется время. В Библии сказано, что мы должны возрастать в благодати. Наша вера укрепляется, когда мы изучаем Писание и становимся более зрелыми духовно. Христос лишил нас всех оправданий. Его победа достаточно велика для любой неудачи и благотворна для сокрушенных сердец всех форм и размеров. Как выразился человек, некогда плененный горечью, «Я многие годы недооценивал возможности Христа». А вы? Новое посвящение. Пройдя этот этап, мы готовы посвятить себя, свое прошлое, настоящее и будущее Богу. Слово «посвятить» означает «передать в чье-то распоряжение». Оно подразумевает возложение ответственности за вашу жизнь на другого. Когда Южный Вьетнам пал под натиском вьетконговцев, тысячи людей хотели убежать от армии, опустошавшей все на своем пути. Они стекались к аэродромам и морским портам в надежде спастись от надвигающегося бедствия. Когда некоторые семьи увидели, что им не удастся покинуть Вьетнам, матери начали передавать своих малышей людям на борту кораблей. Они делали это в надежде, что их детям будет лучше с незнакомцами, чем среди голода, войны и смерти. Несомненно, это была самая душераздирающая сцена из всех, что я когда-либо видел по телевизору. Только подумайте, матери отдавали своих малышей незнакомцам. Они разлучались с детьми, полностью осознавая, что уже никогда с ними не увидятся. Эта трагическая история иллюстрирует два факта о посвящении. Во-первых, матери доверяли рассудительности тех, кому отдавали своих детей, в данном случае чужим людям. Они верили, что с их малышами обойдутся наилучшим образом. Во-вторых, у них не оставалось никакой возможности вернуть этих детей себе. Их поступок был необратимым. Как бы они ни относились к своему решению в будущем, они делегировали свою власть другим. Что значит посвятить себя Богу? Прежде всего, это акт веры. Это уверенность в том, что Бог вполне компетентен в распоряжении тем, что мы Ему отдаем. К счастью, нам не нужно посвящать свою жизнь непонятно кому или тому, кто не знает, что для нас лучше всего. У Павла были все основания верить в то, что Бог способен сохранить посвященное Ему. 2 Тимофею 1:12. Если Бог не знает, что для нас лучше всего, то кто тогда знает? Определенно не мы, поскольку наше знание весьма отрывочно и искажено. Вы можете быть уверены, что проживете еще 5 лет? А хотя бы 5 минут сможете гарантировать? Один лишь Бог, знающий будущее и понимающий, что подразумевает вечность, может заслуживать доверия. Кроме того, наше посвящение не основано на чувствах. Вернемся еще раз к печальной истории вьетнамских матерей. Что бы они ни чувствовали позже, результат изменить было невозможно. Когда посвящение уже совершено, чувства не имеют к этому никакого отношения. Многие отдают себя Богу, но приходят лишь к тому, что опять ощущают на своих плечах прежние бремена. Они снова и снова отдают себя Богу, и их все больше засасывает трясина отчаяния. Но посвящение Богу основывается на том, кому оно совершается, а не на чувствах посвящаемого. В этом отношении Генри Тейкроп отметил следующее. Акционер не теряет своего места в корпорации из-за того, что чувствует себя усталым, больным или даже несчастным. Его гарантии основываются на том факте, что он является держателем акций. Его посвящение корпорации обеспечивает ему все привилегии акционера. Результат определяется не чувствами, а фактом. Наше посвящение Богу не прекращается только потому, что мы снова ощутили бремя на своих плечах. После того, как мы передали решение всех вопросов Богу, это посвящение не могут аннулировать ни колебания наших эмоций, ни горечь нападок со стороны личного опыта. Жизнь изнутри наружу. Что значит быть исполненным Святого Духа? Подразумевает ли это, что мы постоянно улыбаемся? Надо ли ожидать, что все ходящие в Духе будут выглядеть одинаково и вести себя одинаково? Нет. Ходить в Духе — это значит реагировать на жизненные обстоятельства, как Христос. Плод Духа, по сути, связан с нашим отношением ко множеству различных ситуаций, с которыми сталкивается каждый из нас. Пребывать под контролем Святого Духа означает, что нами управляет не то, что происходит снаружи, а то, что внутри нас. Вспомним еще раз о вдовце, пережившем падение длиной в 10 лет. Он сказал: «Я понял, что ни один человек не может меня заставить его ненавидеть». Смысл этих слов очевиден. Самый горький опыт пережитого не должен нас ожесточать. Самые неприглядные индивидуумы не должны вызывать у нас возмущение. Божья сила внутри нас дает способность принять внешние обстоятельства. Каким же образом мы ходим в Духе? Как и в случае с посвящением себя Богу, это акт веры. Вопрос не в том, что мы чувствуем и было ли у нас какое-то неописуемое переживание. Праведный своею верою жив будет. Аввакум 2:4. Нам не нужно умолять Святого Духа управлять нами. Он делает это с радостью. Для того он и обитает в христианах, чтобы в нашей жизни мог созреть его плод, плод Духа. Единственная преграда, блокирующая служение Святого Духа внутри нас, — это грех. Павел увещевает нас не печалить Святого Духа, и в контексте этого наставления перечисляет грехи, лишающие нас духовной силы, в частности, гнев, раздражение и злословие. Ефесянам 4, 28, 32, СРП. Если наша жизнь свободна от осознанного греха, то мы можем начинать каждый день с посвящения себя Богу и ожидать водительства Святого Духа. мы никогда не должны думать, что надо как-то преодолевать нежелание Духа направлять нас. Он для того и был нам дан, чтобы руководить нами. Нужно принять решение полагаться на Святого Духа для обретения силы, точно так же, как мы полагаемся на смерть Христову для обретения прощения. Нам всем известно, что основание нашего прощения — это смерть Иисуса Христа на кресте. Аналогичным образом, основание для получения дара Святого Духа — это вознесение Христа. Иоанна 7:39, Деяния 2:33. Мы принимаем прощение верой и подтверждаем ее, когда благодарим Бога за смерть Христову. Точно так же верой мы принимаем служение Святого Духа и благодарим Бога за прославление Христа. Как прощение, так и работа Святого Духа принимается через благодарение Богу. Проиллюстрирую это следующим примером. Если вы купите книгу в двух томах и случайно забудете один из них в магазине, то что вы сделаете первым делом, как придете домой? Вернетесь в магазин и заберете второй том. Раз вы заплатили за оба тома, то не будете довольствоваться только одним. Аналогичным образом, у спасения есть два аспекта. Один — это прощение, а другой — служение Святого Духа. Оба они оплачены и стали доступны нам. Мы принимаем их верою, благодаря Бога за то, что Он уже совершил. Помните, готовность Святого Духа управлять нами куда выше, чем наша готовность позволить Ему это. Он будет поддерживать любого верующего, согласного убрать препятствия духовному росту и начинать каждый день с веры в присутствие и служение Духа. Неудачи помогают нам усваивать эти уроки. Основной вопрос состоит в том, готовы ли мы заплатить цену, которую требует Бог для превращения неудачи в успех. Эта цена включает признание своей неудачи, покаяние в грехе, который к ней привел, и применение силы креста к нашей греховной природе. Лишь тогда мы будем способны на посвященную жизнь и сможем снова ходить в духе. То, что Бог совершил для одного ожесточенного, побежденного человека, Он может совершить и для каждого из нас. Так почему бы не позволить Ему сделать это прямо сейчас?